«А, ты тоже?» – приподняла я брови. «Что значит тоже?» Едва сумев выдавить это из себя, побледневший братец уставился на меня круглыми глазами. «Достаточно», – грянуло ледяное, отчего Цуна вздрогнул и испуганно оглянулся, втянув шею. «Мы уходим». Кёя, как всегда, был вежлив, но не церемонясь вытащил меня с кресла за подмышки и усадил перед собой на руку. «Видит Бог, не так я хотела уйти оттуда, а как-то более гордо или пафосно, соответствуя представлениям обо мне в будущем, но ничего из этого нельзя было охарактеризовать ни тем, ни другим. В итоге я грустненько проводила всех взглядом ту долю секунды, пока обзор не перекрыл массивный кусакоби, последовавший за своим лидером. «Реборн, пожалуйста, свяжись с Конрадом и скажи, что я здесь!» — крикнула я, надеясь, что тот меня услышит и сделает, как следует. Отдельная база оказалась полностью закрытой, теперь еще и полностью изолированной, и действительно была поменьше общей. Один просторный этаж взял себе в пользование Кёя, еще один был отведен для обслуживающего персонала и других членов его организации, сформированная из бывшего дисциплинарного комитета. Как предупредил меня Хибари, он запретил всем работникам и служащим контактировать со мной, в ином случае. Кёя никогда не скупился на наказание, поэтому, чую, от меня будут убегать. Все остальное было либо техническими помещениями, либо исследовательскими, а может быть, чем-то еще, но сердито поджимавший губы и хмурящийся Хибари не пожелал рассказывать. Да, я пыталась его разговорить, чтобы он не злился на мой поступок, но он, упрямец, не поддавался. Кёя, ну, прости, неловко извинилась я. Знаю, что обманула тебя и поступила нехорошо, но причина снова в том, что ты забрал меня у Рыжего и неизвестно, как это пережил Конрад. Еще раз так сделаешь, почти не размыкая губ, сказал он холодно, и я прикую тебя цепью. Потеряв от данного заявления дар речи, я смогла выдавить из себя. Ты ведь не серьезно, верно? Кёя, я ведь не прощу подобное. Я к себе прикую, ответил, вновь почти не размыкая рта. Ты бы меня не отпустил на их базу. Привела я весомый, по моему мнению, довод. Просто скажи, что больше так не поступишь. Лицо практически не выражало эмоций, разве что было белое от гнева, а глаза сверкали. Хибари, как я знала, обещания свои выполнял. С другой стороны, у меня не было причин делать что-то такое и обманывать его еще раз. Поэтому, дабы у него сгоряча не появилось желание выполнить сказанное, я на всякий случай заверила, я так больше не буду. Я была отпущена в ванную комнату, где приняла душ и хорошо намылилась, в надежде сбить запах. Кёя ждал под дверью в предбаннике. Позже он проверил наличие ран и помог их обработать. После я смогла наконец-то вдоволь наесться и, набив желудок до отвала, легла на мягкий пол, покрытый татами, ожидая, пока освободится немного места для чая. Кёя присоединился к чаепитию и медитировал, держа в руках цилиндрическую кружку, традиционно выполненную, разумеется. Кстати, он переоделся в темную однотонную домашнюю юкату, а мне выдал светло-голубую, расшитую узором, подозрительно напоминающим облака. Выбирать не приходилось. Старую одежду натягивать не было желания, а новую он мне только эту выдал. На удивление, размер мой. Причем белье тоже, но об этом я старалась не думать. Ничего делать не хотелось, как и думать. Разморенная, я лишь хотела закрыть глаза и лежать. Вызванный дракон из коробочки полностью разделял мое мнение. Он, как выяснилось, был не прочь поесть обычной еды и слопал едва ли не вдвое больше, чем могло в него поместиться. Ну было в кого. Теперь он тоже лежал на спине, сложив передние лапы на живот. Мы синхронно сыто выдохнули. «Зверь из коробочки не только может сражаться самостоятельно», — сказал Кёя, как мне показалось, спрятавший улыбку за кружкой чая. «Через некоторое время он адаптируется под хозяина коробочки и может менять форму, становясь его оружием. Хотя есть обходной путь, так называемую комбиоформу, когда зверь принимает форму оружия, можно запрограммировать. Не факт, что получится идеально. Все же комбиоформа формируется долгое время и учитывает особенности стиля боя, характера и еще множество факторов. Если ошибиться в этом деле, может быть больше вреда, чем пользы». Без издал лениво недовольный рев, выражавший его нежелание быть запрограммированным. «У меня тоже не было желания экспериментировать. Как я заметила, он довольно умен. Сами справимся», — сказала, подавив зевок. «Хорошо», — не стал спорить Хибари. «Мой ролл был запрограммирован на оружие. Как позже оказалось, не слишком удобное, но этот навык я иногда использую». «Ролл», — с любопытством повернула к нему голову. Успокоившийся и ставший умиротворенным Кёя улыбнулся и открыл фиолетовую коробочку. Оттуда выплеснулся небольшой сгусток фиолетового пламени, оформился в шар и приобрел контуры маленького ежа, покрытого длинными иголками. Он повел носиком, почувствовав незнакомцев, и Кёя кивком предложил подойти познакомиться. Ежик до того умильно побежал на маленьких лапках, что просто не мог не понравиться. Я погладила его шею, где не было колючек, и он доверчиво перевернулся на спину, подставляя мягкий живот. Бес тоже не мог остаться в стороне и загреб лапой ежа к себе, скорчив рожицу от колючек, исколовших его мягкие подушечки на лапах. Но это его остановить не могло. Он обвил ежа хвостом, не прикасаясь, но отрезая пути отступления, и приблизил морду, рассматривая диковинку. Ежик вначале испугался, когда дракон выдохнул на него с силой воздухом и его едва не сдуло, но Кёя заверил мягким голосом: «Не бойся, он не причинит вреда». Ёжик успокоился и сам полез к безу, который не знал, как к тому подступиться. Они друг друга обнюхали, и дракон позволил ежу забраться ему на живот. «Бес, я тоже хочу», — сказала я, когда пальцами со спрятанными когтями дракон принялся гладить ежа. Ёжик подумал-подумал и разделился надвое. Затем еще раз и еще раз, пока их не стало восемь. Они разбежались, и половина оказалась возле меня, тыкаясь мордочками в руки. «Это свойство пламени облака», — пояснил Кёя на мой вопросительный взгляд. «Оно позволяет ему разделяться на несколько частей и затем вновь собираться в одного, если потребуется». «А потери пламени на разделение», — уточнила я. «Если их много, они слабее, ведь так?» «Так, если он один и пламени у него достаточно, он может вырасти до огромных размеров, превратившись в колючий шар, но маленькие часто удобнее. У меня много пламени для того, чтобы они могли разделиться на достаточно большое количество, кроме того, каждый может поглотить пламя противника». «Поглотить?» – зацепилась я за это слово, желая пояснений. «Особенность пламени облака и моей коробочки, у неба свойства другие». Но я уже крутила в голове эту мысль. Пока что я не знала, как именно мне это сделать, но идея появилась, нужно было лишь ее реализовать. «Кёя, а у тебя на базе есть пространство, где можно потренироваться? Тебе рано», — прикрыл он глаза. «Еще минимум сутки ты будешь только есть и спать». «Ну, Кёя», — возмутилась я, — «это не физическая тренировка, я хочу поэкспериментировать с пламенем». «Тем более», — отрезал он, — «такие тренировки через двое суток и только под моим присмотром». Черный ящеродракончик растянул крылья по полу еще шире и высунул розовый язык, посмотрев на меня. Во взгляде его была поддержка моих чувств. «Хорошие предложения», — согласилась я, поднимаясь на ноги. День был длинный, мы пошли спать. Разумеется, я не хотела спать, но пришлось лечь. Я надеялась все-таки попробовать, ведь идея буквально горела изнутри. Меня останавливало только то, что Кёя появлялся под дверью примерно каждые минут 20, приоткрывал ее, убеждался, что я и без на месте, и закрывал. «Это вообще нормально?» — шепотом спросила я дракона, лежащего рядом. Бес приоткрыл один глаз и издал звук, долженствующий выразить его несогласие с этим высказыванием. Я не стала прятать его в коробочку, чтобы потом не будить хибари сигналом выпущенного пламени. «Это его тревожность, мне кислород перекрывает», — продолжила ворчать я. «Как я могу после всего случившегося вообще заснуть?» Бес что-то проворчал непонятное. Мог бы говорить, судя по взгляду, это было бы нелицеприятное высказывание о поведении хибари. Послышался шорох перьев, вначале не вызвавший никакого особого внимания, ведь ощущение было, что я нахожусь в особняке Кёи и за стеной в саду копошатся птицы. А затем я увидела небольшую фигуру, поблескивавшую разными глазами в темноте. Сова юркнула, застыв между мной и Бизом, прикрывшим нас крылом. Дверь приоткрылась, через небольшую щель Кёя осмотрел комнату и вновь закрыл ее. Едва его шаги стихли, как я вопросила: «Мукура, неудивительно, что Кёя-кун так себя ведет. Я бы тоже не стал спускать с тебя глаз». «Бес, по-моему, у нас тут затесался саботажник», — сказала я дракону, который согласно угукнул. «Я всего лишь могу понять и разделить его чувства», — отозвался разноглазый, по-совиному возмущенно ухнув. «Так пойди и скажи ему, что он может переложить надсмотр на тебя», — предложила я. «Еще чего», — отказался Мукура. «И ты ему ни слова не говори. Пока Кёя-кун не знает, что я в теле коробочки, он и не догадается». Я хмыкнула, понимая, что ничего не изменилось. «Как только хибари узнает, Мукура вылетит отсюда, причем явно не по своей воле. Так есть новости из стана врага, перевела я тему. Не так быстро и не уходи от темы. Удивительно, что тебе повезло так быстро справиться с капитаном Мильфиори, но не обольщайся, он был не самым сильным. Хром действительно могла его победить, поэтому я сделал так, что по ее следу пошел именно он, а не кто-то другой. Я нахмурилась, поджав губы. Честно, я бы предпочла просто заснуть, но раз уж не получалось, то желала действий, чтобы мысли обо всем здесь увиденном отошли на второй план. «Давай не будем об этом», — попросила я. «Все понимаю, первое убийство, пусть сделанное не совсем моими руками, но по моему приказу, мне помощь не нужна, я знаю, что это рано или поздно должно было произойти, он бы тоже мог меня убить». «Переживу», — резко выдохнула, выпустив все разом, и призналась. «В этом времени слишком много всего произошло, это не только Феникс, Мильфиори, но и моя смерть, и смерть Цуны, и Цуишисана, и чья-то еще, о которой мне, может, пока что просто не сказали. Нана неизвестно где, как и Ламба. Может быть, они оба уже мертвы и мне просто боятся сказать об этом». «Ламба жив», — ответил Мукура, спустя долгую паузу, наполненную горечью. «Он сейчас на базе Милане в Японии. Ей руководит Ирия Шайчи». «Ламба», — вскинулась я. «А Нана, женщина», — протянул Мукура, явно не желая говорить. «Я видела, что он что-то знает, ведь он обладает удивительной способностью пролезать куда угодно и без мыла. Поэтому ждала, когда скажет. Она в санатории закрытого типа». «Когда ты говоришь санаторий закрытого типа, ты имеешь в виду заведение, где лечат недружащих с головой?» «Да», — с непонятной интонацией выдохнул Ракуда, во тьме всматриваясь в мое лицо. Вздохнув, я прикрыла глаза и сказала. «Раньше она держалась. После потери детей, видимо, больше не было смысла изображать подобие нормальной жизни». Жесткие перья на кончике крыла мазнули по щеке, будто погладили. «Надеюсь, у меня не такое сожаление во взгляде, которое я видела в глазах Биза. Это жизнь», — тихо отозвался Мукура. «В ней часто случается что-то плохое, но и хорошее изредка случается. Порой этого приходится ждать полтора года, а порой и 15 лет». Его лицо было нечеловеческим и не позволяло мне увидеть весь спектр эмоций, но было в нем что-то такое тонко трепещущее, разрывавшее изнутри. Я притянула его рукой, и Мукура уперся головой, покрытой мягкими перьями, мне в шею, прижав к себе крылья. Помещение выглядело пугающе дорогим, будто она вдруг оказалась в логове якудза. Хотя, похоже, так оно и было. Мужчины все выглядели опасными и обладали пугающими взглядами. Один из них, массивный настолько, что рубашка натягивалась на могучих мышцах, видимо, был главным. Она сидела на подушке рядом с ним, желая больше всего незаметно отодвинуться и пыталась не дрожать. Ни этот мужчина, ни другие, которых она видела, не причинили ей вреда, но она все равно сидела тихо, опасаясь подать голос и задать хоть один из вопросов, мучивших с того момента, как она неожиданно оказалась в незнакомом месте. Дверь отодвинули двое мужчин, стоящих с той стороны, впуская еще одного. Этот тоже был крупным, высоким, с тяжелым взглядом под выдававшимися вперед надбровными дугами. Бровей не было, был шрам посередине лба, начинавшийся с непослушных блондинистых вихрей. Он был одет в черные брюки и серо-зеленую рубашку, поверх которой набросил пиджак, украшенный черными и белыми цветами. На его поясе, как и у многих других мужчин, что она видела, висела карнавальная маска, изображающая ухмыляющегося синекожего демона. Мужчина пересек помещение и остановился в паре метров, мимоходом посмотрев на нее блеклыми, почти бесцветными глазами. «Это Сасагава Киоко», — представил ее босовитый мужчина, сидевший рядом с ней. «Твое задание – доставить ее на базу Ванголы в Намимари целой и невредимой. Разве она не должна быть старше?» Голос у мужчины оказался глубоким и размеренным, а светлый взгляд пронзительным. «Тебя это интересует?» — насмешливо пробасил мужчина рядом с ней. «Достаточно и того, что она сестра Сасагавы Рихея. Это твой шанс проявить себя перед боссом, первый кандидат в хранители дождя, Фалькштромберг». «Босс мертв», — не колеблясь ни секунды, ответил мужчина, вернув свое внимание к нему. «Босс никогда не умрет», — растянул губы в ухмылке другой. Глава 6. За довольно долгое время поездки эмоции перестали быть такими острыми, и Киоко даже нашла в себе смелость спросить, где они и где братик. Получив спокойные ответы, пусть даже некоторые звучали, как «не знаю», она смогла задать другие вопросы. Ее проводник был не против ответить, хотя о себе говорил неохотно. Все, что она узнала, это что он и его родители родом из Германии, на самом деле они переехали в Италию, но как мужчина оказался в Японии, он не ответил. Допытываться она не стала, достаточно и того, что рядом с ним было спокойно, в отличие от того мужчины, который был главным. А что означает эта маска? Знак принадлежности к клану. Значит, вы якудза? Почему вы помогаете мне добраться домой? У меня приказ сопроводить тебя, поправил ее мужчина, сидящий за рулем. Ты тоже часть клана, по крайней мере, он бросил на нее странный взгляд, когда ты была женщиной-медиком, а не девочкой-одуванчиком. Я умею лечить с помощью пламени, призналась Киоко, почувствовав прилив гордости за это, неуверенно добавив. Меня немного Луссурия-сан учил. Хранитель солнца Вари, на этот раз он бросил на нее заинтересованный взгляд. Да, кивнула она. Луссурия-сан буквально несколько часов назад давал мне экспресс-курс, как он это назвал. Но он обещал еще дать мне пару уроков позже. Он такой добрый и обходительный. Думаю, это Кира-чан его уговорила мне помочь. Савада Акира, уточнил мужчина. Да, снова кивнула она. Я говорила, что мне сложно научиться по книгам. Чтобы быть полезной и не быть обузой, я прикладывала все усилия, но все равно без учителя могла немного. Интересно, где она сейчас и с ней или братик? Киоко задумчиво приложила палец к щеке. Скоро с ней увидишься, пообещал он. Она большой босс, к которому я тебя отведу. Как? Киоко содрогнулась. Все те мужчины с оружием и в масках. Вы все ей подчиняетесь? Ты что, глаза ее не видела? Скептически хмыкнул собеседник на ее удивление. Она же демон. К тому же, не просто демон, а королевских кровей. И доказательство тому – пламя. Она приподняла брови, выражая непонимание, но не решилась просить дополнительных объяснений. Киоко поняла, что они в Намиморе, только когда мужчина, которого она решила все-таки называть по сложной фамилии, сказал выходить из машины. Дальше они пошли пешком. Штромберг-сан предупредил, что время вопросов закончилось. Киоко сама видела небольшие группы мужчин в черном, которых они обходили издалека. Затем они спустились под землю и пошли по просторным светлым коридорам, где вскоре навстречу им выскочил Реборн-сан. Малыш вежливо поприветствовал ее, с любопытством осмотрев представившегося Штромберг-сана. Как только он озвучил причину прибытия, Киоко встрепенулась. Акира-чан где-то здесь. Хоть что-то в этом новом и незнакомом месте было прежним и внушало доверие. Реборн-сан повел их за собой, объясняя на ходу. Она сейчас на базе с Хибари, поэтому сначала надо связаться с ним. Пока я это сделаю, можешь поздороваться с Хару и Пин. Они тоже здесь. Хару-чан, удивилась она. Киоко была рада увидеться с Хару, которая оказалась в том же положении, что и она. Пока Штромберг-сан коротко обменивался фразами с Реборн-саном в стороне, они с Хару-чан присели на стульях. Хару-чан рассказывала, как ей было страшно, когда она оказалась в незнакомом месте и когда вокруг начался бой. Киоко целиком разделяла ее чувства и успокаивала, хоть у самой тоже глаза защипала. И Пин понятливо сидела и не привлекала к себе внимания криками, как сделал бы Ламбакун, поэтому молчаливо сопереживала. «Киоко-чан», — услышала она голос Цуны-куна. Он только пересек порог и побледнел, увидев слезы Хару. Киоко понимала, что слезы не помогут. Ее слезы заставляли братика волноваться, поэтому она тут же вытерла их и напомнила себе, что она должна перестать быть обузой. Она не будет больше бесполезной и слабой. «Я хочу вернуться в мирный Намимори». Сквозь усилившиеся рыдания провыла Хару-чан, забыв про свою привычку говорить о себе в третьем лице. «Я хочу вернуться назад». Киоко хотела ей чем-то помочь, но не могла и просто сопереживала, успокаивающе поглаживая по плечу. И Пин трогательно держала ее за руку. Очевидно, что Хару-чан требовалось выплеснуть эмоции и получить поддержку. Парни, которые стали свидетелями, молчали. Это молчание прервал Реборн-сан. И Пин отведет тебя к Бьянке. Она даст тебе чаю. Малыш повернулся к ней. Киоко, Хибари мне отказал, но можете попытаться договориться с ним лично о встрече. И Пин послушно потянула за собой не сопротивлявшуюся Хару и вывела ее из помещения. Киоко-чан идет к Хибари-сану, воскликнул Цуна-кун, кажется, забыв, как дышать. Не волнуйся, Киоко он бить вряд ли станет, успокоил его Реборн-сан, посмотрев с интересом на Штромберг-сана. Штромберг-сан уже долго рассматривал Цуна-куна и спросил, это Савада Цунаиши? Да, подтвердил Реборн-сан, улыбнувшись так, как умел только он. Штромберг Сан с недоверием посмотрел на Реборн Сана. «Думаешь, это смешно? Этот пацан десятый в Ангола? Привыкай», ничуть не смутился своей улыбки репетитор. «Здесь все младше, чем должны быть. Будь готов, что Хибари тебя убьет, если скажешь что-то такое об Акире. Так как, представишься ему, Фальк Штромберг», хмуро сообщил он, рассматривая Цунукуна, которого, казалось, пригвоздил к месту его тяжелый взгляд, к которому сложно привыкнуть. «Первый кандидат в хранители дождя Савады Акиры. А как же Ямамото-кун?» — взволнованно выпалил бледный Цунакун. «Подумай, если я первый кандидат, значит, он в пролете, пацан». Штромберг-сан позволил проявиться в голосе толики недовольства, отчего Цунакун отпрянул и решил задать вопросы ей. «Киоко-чан, но зачем тебе туда идти? Хибари-сан из будущего ужасный, он не в себе. Даже им это так сказала». «Если Акира-чан так сказала», — засомневалась она, но напомнила себе, что не должна больше бояться и отступать. «Но, несмотря на это, я хотела бы встретиться с Акирой-чан хотя бы на минуту. Уж она-то наверняка знает, что происходит. Мне бы стало спокойнее». «Я пойду с тобой», — кивнул ей Штромберг-сан, и она почувствовала себя увереннее, получив поддержку. Сама встреча вышла неожиданно короткой. Едва Реборн-сан привел их к железным дверям на другую часть базы и те открылись, перед ними предстал взрослый, но очень недружелюбно настроенный Хибари-сан. «Я же сказал, нет», — его ледяной тон, казалось, покрыл все вокруг изморозью. Хибари-сан всегда казался ей далеким и холодным айсбергом. Фактически она о нем ничего не знала, только то, что он глава дисциплинарного комитета ее школы, и то, что он друг Акиры-чан. Киоко вздохнула, набралась смелости и попросила: «Хибари-сан, пожалуйста, всего на минуту. Я что-то непонятно говорю», — строго уточнил он, буквально испепеляя взглядом, от которого Киоко непроизвольно хотелось сжаться. «Но почему?» — рискнула она спросить. «Она занята. Это все, что вам требуется знать», — высокомерно сказал Хибари-сан и перевел взгляд на Штромберг-сана, с неприкрытой угрозой сообщив: «Если кто-то попытается самовольно проникнуть на мою территорию, я не стану сдерживаться». Штромберг-сан выдержал этот взгляд, даже не поменявшись в лице. Хибари-сан нажал что-то на пульте управления со своей стороны, двери вновь закрылись и заблокировались. «Сомневаюсь, что его скоро попустит», — изрек Реборн-сан, будто дав сигнал к тому, чтобы отойти от входа. Заметив, что Киоко опечалена итогом, он сказал: «Он ее облако. Для облака свойственно пытаться закрыть собой небо от всего остального мира. Нужно просто подождать, когда небо проявится хоть немного сквозь эти тучи. Можете подождать этого момента на этой части базы». «Ты сказал, что созвал всех хранителей босса», — напомнил Штромберг-сан. «Кто-то уже прибыл. Эрнесто, как я думаю, явится в течение суток. Зависит от того, насколько он сейчас далеко. Ракуда никаких знаков не подавал». «Сасагава задержится», — ответил Реборн-сан и сказал для Киоко: «Гакудера и Ямамото тоже прибыли из прошлого, но сейчас в лазарете. Я могу сходить к ним», — уточнила она, взволнованно сложив перед собой руки в молитвенном жесте. Реборн-сан ненадолго засомневался, предупредил, что они выглядят не лучшим образом, но все же позволил. Когда Киоко увидела, насколько плохо выглядят парни, она тут же попыталась им помочь с помощью пламени. Видно было, что им оказали медицинскую помощь, но повреждено было все тело. Ожоги не похожи на обычные, а скорее полученные от удара электрическим током. Правда, какой это должен быть ток, чтобы ударить настолько сильно, Киоко слабо могла представить. Она вспоминала все, что знала. То и дело в памяти вперемешку всплывали отрывки записей, что она получила, книг по медицине и советов Луссури-сана. И Киоко понимала, что недостаточно хороша в этом. Она не может их поставить на ноги без риска навредить. Все, что она может, — придать их организмам сил для заживления. Пусть даже смотреть на эти раны тяжело и больно, она должна быть сильной. Дверь едва слышно отодвинулась. Кёя пересек порог, и я спросила: «Кто приходил?» «Никто», — не поменялся он в лице. «Ты все доела?» «Да», — ответила ему. «Так что этот никто хотел?» Кёя, позволив себе тихий вздох, присел за стол и кивнул Кусакабе, застывшему скульптурой у стеночки. Тицу безмолвный приказ понял и исчез. «Приходил кандидат в хранители дождя», — на мою закономерно приподнявшуюся бровь Хибари пояснил. «После того, как все было окончательно решено с Ямамото Такиши, были созданы списки из подходящих людей в хранители дождя и урагана. Все личные дела уже перевезли сюда, поэтому можешь взглянуть после чая. Как я догадалась, что кто-то приходил. Да просто потому, что тетя лично бы выпроваживать проблемы не пошел, оставив меня на целых 10 минут. Я лишь сделала предположение, что кто-то все равно будет сюда рваться, и угадала. Чай – это святое, поэтому мне оставалось нетерпеливо ерзать на месте, пока Тицу не вернулся с подносом, на котором стояли кружки, чайник и тарелочка со сладостями. Сладости Хибари сразу подвинул ко мне, лишь предостерегающе засверлив взглядом, когда я попыталась быстро покончить с десертом. Пришлось повторять за ним и цедить по полглотка, сидя с полуприкрытыми глазами и умным видом. Нетерпение буквально зудело во мне, но требовалось лишь совсем немного подождать. У меня было множество вопросов, я задавала их Хибари. На некоторые он отвечал, а на другие предпочитал молчать, сразу же объяснив, что время – штука хрупкая. Пусть некоторые мои ошибки все же будут мной сделаны, поэтому многого о себе из этого времени я не узнала. Если я могу заявить, что знаю Кёю из своего времени, то же самое сказать про этого Хибари не могу. Несомненно, это тот же человек, но за эти 10 лет произошло действительно много всего. Он не расскажет. Он параноик, как и я, и это даже смешно. Поэтому хоть клочок информации, та же крупица с поисками недостающих для меня хранителей, уже хоть что-то. Чай был допит. Кёя поднялся из-за стола, давая понять, что я должна идти за ним. Помещения базы отделаны под старинный японский стиль. Должна признаться, здесь гораздо уютнее, чем на общей базе с обезличенно бело-серыми или мутно-желтыми коридорами и стандартными светильниками над потолком. Здесь чувствовался дух и появлялось ощущение домашнего уюта. Иными словами, я иногда забывала, что это база под землей. У части базы Хибари была своя сердцевина, место, где больше всего любит находиться Кёя. Уютный дом, расположенный рядом с садом. Когда находишься здесь, забываешь, сколько километров земли над головой. Этому даже покрашенный в светло-голубой цвет потолок не мешает, а только способствует. И это хорошо, потому что Кёя четко очертил этот дом и сад местом моего пребывания. Дальше мне заходить запрещалось. Это правило контролировал сам Хибари, который изредка все же вынужден был ненадолго меня оставить, но в такие моменты он оставлял со мной верного до костей Кусакаби. Кёя уверенно и неспешно шагал по пустынным коридорам, мимо тонких дверей. По сути, здесь никто больше не жил. У меня пока что не было возможности толком все осмотреть. Наконец, он остановился перед одними из них и отодвинул дверь в сторону. Это оказался кабинет, где смешались европейский и японский стиль. Стол стоял на прочном деревянном полу, но в обстановке чувствовался японский минимализм. Тем больше привлекли внимание стопки бумаг на столе, сложенные аккуратно одна на другую. Я зашла внутрь и обошла стол, боясь зацепить какую-то стопку. Не дай бог они рассыплются. Тут все сложено перфекционистом, уголком к уголку. Здесь собрана информация на кандидатов в хранители урагана. Кёя положил ладонь на одну из стопок бумаг, а здесь – хранители дождя. Можешь просмотреть их. Думаю, будет неплохо, если ты выберешь и отыщешь кого-нибудь из них в своем времени. Это займет минимум часов 5, отметила я объем работы. Прежде чем ты приступишь, я хотел кое-что тебе показать. Я перевела взгляд с верхнего листа, на котором было написано имя Фалькштромберг, на лицо Кёи, который выглядел напряженным. У тебя из этого времени долгое время была переписка с человеком, которого я не смог определить. Эти письма были в электронном виде. Я их распечатал, чтобы было удобнее просматривать. Хибари указал на еще одну стопку. Очевидно, что этот человек хорошо разбирается с техникой, и судя по его письмам, сам также далеко не глуп. Те темы, что вы обсуждали, не дают оснований его в чем-то подозревать. Я не нашел ничего предосудительного, кроме теорий, но, возможно, ты сможешь заметить то, чего я не увидел. Я взяла верхний лист и вчиталась в него. Жизнь, она бессмысленна сама по себе. Какой смысл жизни? Родить детей – это репродуктивная функция. Она вне нас лежит. К чему стремиться? Просто каждый придумывает себе игру и в нее играет. Границы этой игры ставлю только я сам, вот и все. Захочу, надену костюм и сяду в компьютерное кресло директора, а захочу, мир завоюю. Какая разница, если я могу сделать и то, даже стать богом? Я нашел кое-что интересное. Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара. Так называет их санскрит. Если перевести в более знакомые понятия, корневая чакра красного цвета, пупковая чакра оранжевого цвета, чакра солнечного сплетения желтого цвета, чакра сердца зеленого цвета, чакра гортани, голубого, третий глаз, синий цвет, и коронная чакра фиолетового цвета. Эти семь начал есть в каждом человеке, и сильнейшая из них может иметь свое проявление. Как только какая-то из них пробуждается, человек становится одаренным, и мы видим то, что называем пламенем. Но что, если их больше? Восьмой шаг черного цвета. Ты ведь знаешь, у кого черное пламя. Они сделали этот шаг, и я хочу узнать, как. Они свои секреты держат крепко, и пока что я не могу с ними спорить. Да, да, ты правильно поняла. Я знаю, ты тоже хочешь. Или ты уже что-то знаешь. Думаю, это шаг к бессмертию. Но и это не все. Что, если пойти дальше? Девятый шаг, это и есть божественный уровень. Но должно быть что-то еще. Хибари вытянул у меня из руки лист, заставив проводить его взглядом. Кажется, до этого он что-то говорил. Он улыбнулся необычно мягко и снисходительно. Послушай еще одну минуту, прежде чем приступишь. Вот эта стопка, твои личные записи. Я знал, где они лежат, и смог их сохранить, чтобы передать тебе из прошлого. Я отобрал то, что не имеет для тебя сейчас какой-то пользы, и положил отдельно от тех записей, где ты записывала свой прогресс. Я рассматривала его лицо и две стопки и понимала, что Кёя добился своего. Все эти бумаги займут меня на пару суток минимум, и все это время я не буду лезть тренироваться или пытаться проникнуть на соседскую базу к остальным. Я, боюсь, даже есть и спать не захочу. Меня тянуло к этой информации, и я не могла просто так пройти мимо. Достаточно того, что все целые находятся рядом, поэтому вопрос лишь в том, с какой из стопок начать. Личные дела отобранных ко мне в хранители могли подождать. Что сначала? Интереснейшая переписка или мои записи? Не могу выбрать, буду смотреть и то, хотя мои записи меньше по объему, но все же, это письмо, от кого оно? Очевидно, что Кёя сложил все по порядку, и это последнее письмо, похоже на личную переписку, но не приветствие, ни подписи, никаких намеков на личность человека по ту сторону. Возможно, с ним была знакома будущая я, по крайней мере легкость в общении давала возможность подобное предположить, но я нынешнее даже предположить не могла. Я на данный момент вообще хотела проглотить всю эту информацию одним махом и тут же попыталась это сделать, полностью погрузившись в работу. Я даже не поняла, когда Кёя оставил меня одну. Он периодически появлялся, сидел в стороне, наблюдая, либо брал за шиворот и силой оттягивал от стола, перемещая на кухню. Режим дня никто не отменял, но в это время я успевала задать ему вопросы, оставшиеся непонятыми после чтения. От всех этих бумаг начинали болеть глаза и голова. Кёя силой утащил меня и заставил лечь спать, закрыв кабинет на замок. Я порывалась прокрасться обратно, но Хибари не дремлет, поэтому ничего не вышло. Мукура этой ночью не пришел. В голове было столько всего, что спать физически невозможно. У меня в голове каша из мыслей, а я даже не все просмотрела из двух папок. Я так и не узнала, с кем же была эта любопытная переписка, которую выделил даже Кёя, явно перешерстивший все мои документы. Могу сказать, что этот человек умен и его преследует горе от ума. Даже свои люди для него, скорее всего, пешки, пусть он относится к ним с бережливостью, как владелец к любимой игрушке. Не могу ничего сказать о роде его деятельности, но он относится ко всему довольно легко, будто это игра и можно нажать кнопку «Загрузка», если что-то не понравится. Поэтому мне кажется, что тот человек, которого я называла читер в своих записях, и этот человек из переписки, одна и та же личность. Он не друг, стоит об этом помнить. Он всего лишь игрок, все его действия диктуются правилами собственной игры. У него есть какая-то способность предвидения, это единственное объяснение. Иначе это мировой заговор, который возглавляет бывший студент. Читер оказывается везде именно тогда, когда надо. У него в руках оказывается то, что надо именно тогда, когда надо. А еще Мельфиори и Ван Гола этого времени. Как я узнала из записей, Мельфиори, что означает «тысяча цветов», быстро разрослась до приличных размеров, чтобы соперничать с Ван Голой, и начала войну с попеременным успехом. Причем это произошло настолько быстро, будто по волшебству за каких-то 5-10 лет, а возглавлял ее некий Бейкуран, вместе с Юни. Бейкуран, молодой босс семьи, называвшийся ранее Джисса, которую он сам создал. Ему, похоже, нет и 30. Юни, девочка лет 16, не больше. Во время создания семьи Мильфиори ей было и того меньше. Правда, ее семья, Джиглионера, имеет длинную историю. Больше похоже на шутку, чем на правду. Мне не верилось в то, что через 10 лет Ван Гола настолько ослабла, или в то, что новообразованная семья владеет такой мощью. Ван Гола, старый вояка, Мильфиори, новичок. Тем более, если новичок быстро вырос, то система не успела устаканиться. Люди бы ее разрушили изнутри, а ее лидер должен быть по большей части занят именно тем, чтобы удержать организацию от распада, а не объявлять войну в Анголе. Люди бы могли объединиться под действительным совершеннолетним предводительством босса Мильфиори, Бейкураном, в случае, если бы в Ангола напала на них. Но нет, все как раз наоборот. Это странно. Значит, тут что-то не так. Интересно, имеет ли отношение моя кончина к Мильфиори, или же к Ванголе? Девятый уже вроде бы ушел в мир иной, но достоверно этого неизвестно, так как штурм базы Ванголы был совсем недавно и о нем ничего больше не слышно. Факт в том, что последние пару лет бразды правления перенял Цуна, а девятый при нем был весомым советником, поддерживая на первых порах. Кем в данном трио выступал Емицу, вообще загадка. Советник советника, серьезно? Папаня сыну подчиняться не станет, значит, Цуна должен был его сменить, но либо не успел, либо не захотел. А-а-а, вопросы. При этом мое тело оказалось у Виндичи, но не похоже на то, что убийцы – это они. Я бы поверила в то, что они что-то знают о моем убийстве и нашли тело. Но тогда почему молчат? Если бы речь шла о Ванголе или Мильфиори, стали бы они молчать? Пффф, чхать они хотели на боссов мафии. Они, как я поняла, всю семью мафии положить могут, если кто-то нарушит пресловутые законы. Страх мафиозного мира перед тюремщиками вполне обоснован. Я видела, как напрягся девятый, когда после битвы прибыли Виндичи. Но доказательств нет, поэтому все это лишь теории. Внимание к себе привлек шум, заставивший открыть тяжелые веки. Крики и ругань в обители Хибари – это что-то новенькое. Я отправилась посмотреть и, открыв двери в сад, увидела разношерстную компанию, которая напоролась на Кёю. Здесь был Конрад, весь всколоченный, экспрессивный и громко доказывавший, что Хибари не может так поступать. Ему вторил другой крепко сложенный мужчина в костюме, в котором я узнала Рихея. Он кричал, что если Кёя не отойдет, то он пройдет прямо через него. Третий, с тяжелым взглядом, был мне и вовсе незнаком. Он стоял чуть позади, но создавалось впечатление, будто был готов присоединиться к бою, как только тот начнется. Заметив меня, все замолчали. Я протерла пересохшие и покрасневшие глаза, чтобы убедиться в том, что не сплю, а в следующую секунду подбежала и с радостным криком влетела в крепкие объятия. Мне вторил сорванный до хрипоты радостный вопль Рихея, попытавшегося своими объятиями сломать мне ребра. Я протестующе взвыла, и тут же меня попытались оторвать от друга. Кто бы мог попытаться это сделать? «Отдай!» — ледяным тоном потребовал Кёя за моей спиной. «Еще чего!» — оглушил меня криком Рихи. «Ты вообще совесть потерял, Хибари!» «Ей!» — согласно взревел Конрад где-то сбоку. «Руки убери!» И тут я поняла, что оказалась на прицеле трех огней. От этого осознания мне поплохело. «Хотите сразиться?» — уточнил Кёя все тем же ледяным тоном, от которого шли мурашки. «Согласен!» — взревел Рихи. «Решим спор с помощью кулаков и коробочек», — добавил Рыжий. «Пожалуйста, остановитесь», — вклинился голосом разума прибежавший на шум Кусакаби. Все трое повернулись к нему, отчего натренированная годами выдержка Тицуи дала сбой. «Прошу вас, только без драк, вы не можете драться здесь», — так как сбивчивые объяснения замерли, но мужчина тут же нашелся. «Акира-сан все еще не полностью восстановилась и может пострадать». Все перевели взгляды на меня, и я быстро-быстро закивала, выражая полную поддержку слов Кусакаби. Рихи опустил меня на ноги, Кёя тоже убрал загребущие руки. Я рассматривала выросшего за столько лет друга. Упрямый взгляд, настолько упрямый, что своим упорством Рихи даже может поспорить с Кёей. Но у Рихи глаза добрые, он сам излучает что-то такое бодрое и жизнерадостное, что поневоле на лице появлялась широкая улыбка. «Ты стал красавцем», — вынесла я вердикт. «Вижу, все-таки не перекачался, в самый раз. С прической Луссурия помог, а давно с Ханой, ты тут не больше недели, когда успела». Рихи был смущен и ошарашен. «А, да, прости, я из чистого любопытства, покаялась, тем не менее не сумев избавиться от широкой улыбки. От Рихия было глаз не оторвать. Короткий серый ежик волос так и остался, увеличившись на сантиметр, не больше, но челка, явно с помощью косметических средств, была поднята и стильно уложена. Черный костюм, светло-лимонная рубашка и галстук ему невообразимо шли. Лицо такое мужественное, а взгляд, как я уже говорила, добрый. Понимаю, почему Хана обратила на него внимание или же приняла его. Не будь он мне, как брат, сама бы ни в жизнь такого не отдала никому. Моя широкая улыбка отражалась на его загорелом лице. Рихи присел на корточки, сжав руками мои предплечья, и больше ничего говорить не надо было. Я обхватила его руками за шею, ощущая родное тепло, зажмурилась и вздрогнула от двух враждебных аур пламени. «Мамочки, просто пришел сообщить, что с нами связалась Вария», неожиданно услышала я Реборна. Хотя я его не могла видеть, могу поклясться, он от души веселился. «Требуют присутствия всех и особенно Акиры, чтобы убедиться, как она добралась». К двум недобрым аурам присоединилась третья, находившаяся у меня под носом и буквально пылающая негодованием. «Все остальные ждут в конференц-зале на той части базы», — добавил Реборн. Рихи дернулся, переглянувшись с Рыжим. «Это же Вария, они наши союзники, мы не можем их проигнорировать», — сказал Конрад. «Тем более, Занзас старший брат Киры», — добавил Рихи, по лицу которого, как и всегда, было видно, что это все наиграно. Кёя испепелял их острым прищуром, кажется, больше всего желая забить на месте прямо сейчас. Думаю, он в два счета разгадал их задумку, целью которой было вывести меня из этой базы. Похоже, мне одному интересно, что за информация у отряда убийц, прогудел до этого момента забытый мной мужчина, который пришел с Рихием и Конрадом. И меня одного все это поражает. Это Савада Акира, прибывшая из прошлого, утвердительно посмотрел на меня и, не поменявшись в лице, поднял взгляд. «А вы, трое ее хранителей, ведете себя, как болваны». Рихи и Конрад посмотрели на него с негодованием и возмущением. Хибари опасно прищурился. «Кто это?» – спросила я. «Он мне уже нравится. Кусок мяса», – хмуро и холодно ответил Кёя. «Боксерская груша», – недружелюбно бросил Рихи. «Мишень», – с мрачным обещанием в голосе сказал Рыжий. «Его зовут Фальк Штромберг», – пояснил Реборн. «Насколько мне известно, он первый кандидат в твои хранители дождя». «Спасибо за объяснение», – протянула, внимательно всматриваясь в мужчину с тяжелым взглядом. «Только, Реборн, мне даже смотреть на тебя не надо, я всеми фибрами чувствую, что ты там ржешь. Сдерживайся, пожалуйста». «Зачем?» – хмыкнула Аркабалина, не скрывая веселья. «Я пойду вперед. Ты пойдешь со мной, Акира, или тебя кто-то понесет». Я выскользнула из объятий Рихея и поспешила догнать шустрого Аркабалина, проворчав, едва слышно: «Хватит меня уже подкалывать». Репетитор все услышал, но ничего не сказал, скосив на меня свои темные глаза, в которых плясали натуральные дьяволы. Конференц-зал оказался просторным помещением, на одной из стен которого находился огромный экран, а посередине стоял стол с множеством стульев. В стол были вмонтированы экраны поменьше. Уже знакомый мне механик Джанини сидел во главе стола с клавиатурой и обрадовался нашему появлению. Здесь уже сидели Цуна, Лар Милч, Фуута, Хром, Ямамото и Гакудера. Последние выглядели не лучшим образом. Все перебинтованные, вялые, с синяками под глазами, доковыляли явно с помощью костылей, прислоненных к столу, но решительно настроенные. Невооруженным взглядом видно, их сильно потрепало, откуда только силы ходить взялись. Когда мы расселись по местам, Акёя независимо замер у стены, скрестив перед собой руки, Джани не защелкал по клавишам. «Все здесь, тогда я включаю». Вроаой! В ту же секунду оглушил нас выкрик, отчего, кажется, вздрогнула каждая клеточка тела и задрожали стекла. Лар Милч рявкнула на Джанини, чтобы тот убавил звук. Изображение стабилизировалось. «Наконец-то, вы все собрались, засранцы!» «А-а!» – протянул Скуала, хищно оскалившись, и мне вдруг показалось, вперился в меня взглядом. «Ты-ой-ой, у меня к тебе один вопрос, мелкая чертяка. Как можно было в аэропорту, среди по меньшей мере 2000 людей найти одного капитана Мильфиори? Это он меня нашел», – тут же открестилась я. «Они же с Бильфигаром не видят в обычном смысле, а пламя чувствуют. Ши-ши-ши!» Появилась улыбающаяся физиономия принца-потрошителя из-за спинки дивана, на котором сидел Скуала. «Ты до сих пор этого не знал, капитан, сгинь сейчас же!» Взбесился Скуала, повернув к нему лицо. Я ее просто выпотрошить хочу. Ску, не злись так, услышала я манерный голос Луссурии, а затем в кадре появился и он сам. Не слушай его, он на самом деле очень переживал, как ты добралась. Завались, рявкнул на него Скуала. Чего вы вообще приперлись? Так кто из нас лучше? Вновь вклинился Бильфигер. Я или Рассиэль, учитывая, что он ваш старший брат, Семпай, и что вы его, как оказалось, неудачно убили, выбор очевиден, услышала я голос паренька, растягивающего гласные. Бильфигера перекосило, и он едва уловимым движением бросил в сторону несколько ножей, оказавшихся у него в руке. Там тут же натянуто охнули и запричитали. Не волнуйся, старший есть старший, а младшенький симпатичнее, по своему примеру говорю, ответила, почувствовав, как на лице сама собой расползлась улыбка. «Ты смогла открыть коробочку?» – громко спросил Скуала. «Да», – кивнула я. «Это не лев, но, определенно, что-то от кошачьих у него есть». Без в одну минуту справился с капитаном Мельфиори. Это было даже слишком просто. «Так это он», – заулыбался Луссурия, появившийся на переднем плане. «Кто бы сомневался, что ты еще одного найдешь», – пробурчал Скуала, на лице которого мелькнула довольная усмешка. После появления коробочки у босса, он вообще с кресла жопу не подымает. Ши-ши-ши, так что это за зверь? Подвинул его Бильфигер. Не отвечай, этот канал связи могут перехватить. Взревел капитан Вари, отпихивая рукой его в сторону. Скуала дернулся и повернулся, рявкнув на пытавшегося выглянуть в оставшийся свободный клочок экрана Левиатана. А тебе тут какого черта надо? Я тоже хочу увидеть сестру босса из десятилетнего прошлого, пробасил Левиатан, продолжая свои попытки. «Ты ее уже видел, болван?» Бильфигеру не понравилось то, что его пытался теснить громадный хранитель грозы, и он заехал тому локтем по лицу. Левиатан выругался и попытался треснуть его в ответ. На фоне начинающейся потасовки, которая выбесила Скуала, Луссурия заметил. «Хо, Рихи добрался до вас, это хорошо. Он передаст вам новости». Его тон стал извиняющимся. «Вроой, свалили все, я сказал». Взбушевался Скуала. В следующее мгновение вся толпа перед экраном брызнула в стороны от летящего предмета, который врезался в экран. Изображение качнулось, мигнуло и исчезло. «Врой, чертов босс, какого?» Послышалось среди воцарившегося шума, а затем пропал и звук. «Отключились, вынес вердикт Такиши». «Они», — ошеломленно выдохнул Гакудера, — «совсем не изменились», — закончил за него Цуна с круглыми глазами, смотря на черный экран. «Надеюсь, они у него такими не останутся. Гакудера, вон, хотя бы моргать начал. Ей, такие же идиоты», — пробурчал недовольно Конрад. «Ну, раз с этим покончено, я должен передать вам всем информацию, что принес с собой», — поднялся на ноги Рихи, привлекая к себе внимание. «Выжившие руководство в Анголе и приближенные семьи знают о том, что стали прибывать молодые версии из прошлого, но большинство не верит в это». Все застыли, внимательно его слушая, собранные и серьезные. «Приняв во внимание, что вы», — Рихи окинул взглядом меня, Цуну, Гакудеру и Ямамото, «все здесь», — семьи спланировали крупномасштабную операцию. «Приказ для семьи 10-го, через 7 дней совершить нападение на японскую ветвь Мельфиори». Воцарилось тяжелое и напряженное молчание. Меня сама ситуация заставила нахмуриться. Не знаю, кто там эти приказы отдает, но учитывая, что их признанный босс тут, они уже не имеют той же власти. А тут, вот те раз, не сообщение, не запрос, а приказ. День ха, хм. Реборн о чем-то задумался, рассматривая стол. Но у нас много раненых, и тем более, как мы можем. Цуна вскочил на ноги и схватился за волосы по привычке. 7 дней это так скоро. Это правда слишком рано, хмуро заметил Реборн. Верхушка Ванголы и союзные семьи не знают, каково положение дел на этой базе, ответил Рихи и посмотрел на меня. Однако им было бы на руку, если бы Феникс вместе со своим боссом и хранителями присоединился к операции. Чем больше сил, тем выше шанс на победу. Рихи перевел внимание на Цуну. Высшие члены Ванголы в замешательстве, они пока не готовы доверять 10-му боссу, что прибыл из прошлого. Вария заявила, что ждет слова от Феникса, прежде чем сообщит, примут ли они участие. Учитывая, что это полностью военный отряд, поддержка немалая. Каваллони ждет слова 10-го, который должен решить, быть нападению или не быть. «Что?» — воскликнул Цуна, голос которого панически истончился. «Я-я-я, вынести решение нужно быстро, и завтра я должен передать его остальным», — сказал Рихи и прикрыл глаза, скрестив руки на груди. Очевидно, это все. Не получив больше радостных новостей от боксера, Цуна обратился к Реборну, желая получить от него хоть какой-то совет. Аркабалина был хмур и невесел, жестко попросив его перестать жалобно ныть. «Сперва выясни, сможете ли вы подготовиться за 7 дней», – посоветовал репетитор. «Точно нет», – ответила Лар Милч. «Ни шанса». «Тёя, сколько нам нужно времени?» – спросила я. Хибари перестал делать вид, что его тут нет, и, взяв секунду на раздумья, выдал. 3 недели. «Я предлагаю перенести нападение на 3 недели», – повторила я. «Феникс возьмет на себя базу Милани в Японии, вместе с 10-м Вангалой. Особо долго думать над этим я не видела смысла. У Шаичи и Кёи существует сговор. Очевидно, что Шаичи должен был предвидеть это нападение, в противном случае Кёя сообщит ему. Он на нашей стороне, поэтому что-то предпримет по этому поводу или согласует. Не знаю, что там будет в Италии, но здесь все схвачено. Чтобы убедиться в этом, мне надо было лишь услышать подтверждение от Кёи, что я только что и сделала. Уж за 3 недели я точно стану на ноги», — поддержал эту идею Такеши, решительно улыбнувшись. «За 3 недели есть шанс получить результаты тренировок», — добавил Реборн, посмотрев на братца. «Но мне кажется, участвовать в войне между мафиями не очень соответствует нашей цели», — неуверенно протянул Цуна. Конрад сердито цыкнул сквозь зубы, заставив Гакудеру вскинуться и тут же упасть обратно, морщась от боли. «Как это в твоем духе?» — сказал Рыжий. Будущий Савада Цунаиши собрал кольца в Анголы и пошел на мирную встречу с боссом Мильфиори, когда всех посланцев до этого убивали. Решить все миром не вышло, вот и получил пулю в лоб, неожиданно разве что для себя. «Очнись, идиот, чтобы выжить, нужно показать зубы. Как я и говорил раньше, тебе нельзя садиться в кресло босса. Нынешняя Вангола тому пример. Не смей такого говорить о 10-м», — заорал Гакудера, который, казалось, перестал обращать внимание на боль от ран. А я хмурилась, внезапно получив неприятную догадку. Это не Мильфиори могла быстро набрать силу, точнее, не только в этом причина. Сама Вангола могла погрязнуть в дрязгах. Разлад внутри семьи мог усугубиться смертью хоть какого-то начальства. В результате приказы отдают приближенные и всякие советники. Рихи, ввиду того, что долгое время работал с Цуной, видимо, имеет там свой вес. Поэтому он и выступает связующим звеном. Гакудера в будущем, скорее всего, был в том же состоянии, что и Конрад. Вряд ли с него был толк. Убить Ирии Шаичи и напасть на базу Милани – это одно и то же, — отрезала Лар Милч, прерывая начавшуюся ругань, скрестила руки перед собой и посмотрела на меня. «С чего такая уверенность, что у нас есть эти 3 недели? База Милани у нас под боком, и только вопрос времени, когда они это поймут. Мы должны успеть первыми. У нас они будут», — припечатала я. Эта женщина, очевидно, любила резко высказываться и была прямее, чем лопата. Не думаю, что в ЦДФ она занимала должность аналитика. Скорее я подумала бы на бойца. Но даже ввиду всего этого меня раздражало ее высокомерие и пренебрежение в мою сторону. «Это гиперинтуиция, тут не поспоришь», — хмыкнул Реборн, пока мы сверлили друг друга взглядами. «Если это все», — начал было Хибари, отклеившись от стены. «Ей, даже не думай». Конрад резко вскочил со стула, перекинув его. «Второй раз у тебя такое не выйдет». «Именно, Хибари», — оживился Рихи, воспылавший негодованием. «У тебя она была уже несколько дней, а я Киру только увидел. Если ты сомневаешься, что я могу защитить ее своими кулаками, то я могу тебе это доказать. Можешь приходить, чтобы посмотреть на нее, но она будет там, а ты здесь», — холодно припечатал Кёя. «Как насчет спросить самого маленького босса, что она хочет?» — вклинился в эту пылающую атмосферу спокойный и размеренный голос Фалька. «Ты мне нравишься все больше и больше», — оживилась я, почувствовав глоток свежего воздуха. «У меня есть еще кое-какие дела на базе Кёи, поэтому я останусь там еще на пару дней. Я вынуждена побыть там в одиночестве, но я не откажусь от встреч», — ободряюще улыбнулась мрачному Конраду, смотревшему на меня взглядом побитой собаки, и повернулась к Штромбергу. «Приятно было познакомиться, Фальк. Прости, но я это должна сказать. Я не знаю, как там было с моей будущей версией и что она думала, но пока что моя связь с Дождем не разорвана. У Ямамото, за которым я наблюдала краем глаза, вытянулось лицо. Он смотрел на этого громадного мужчину большими глазами. «Понимаю», — выдохнул Штромберг, не поменявшись в лице. «Я все же останусь здесь, если ты не против. Да, без проблем. Погодите, нахмурившийся Такиши с трудом приподнялся, опираясь на стол. Так ты, хранитель дождя Акира из этого времени? Лично я не могла точно сказать, кто этот Фалькштромберг мне. Я его не знала, а как у них сложилось с моей будущей версией, известно только им двоим. Самого Фалька вопрос не смутил. Он перевел свой тяжелый взгляд на Такиши, потрепав нервы минутой раздумий, ответил. Если я все правильно понял, ты, Ямамото Такиши, я слышал от своего босса, что ты мог быть хранителем дождя Савады Акиры, но отказался в пользу Савады Цунаиши. Его размеренный голос затих, а затем, видимо, еще подумав, он добавил. Мой совет, малец, если не можешь выбрать, то не выбирай никого, а займись своими делами. Ямамото после этих слов стал выглядеть подавленным и, вопреки обыкновению, не улыбнулся и не брякнул что-то колкое с видом идиота. Вообще-то Такиши никогда в карман за словом не лез, но все его ответы были с улыбкой, маскировавшей издевку. Сейчас же, сказанные слова его явно слишком задели, и я не знала, что мне сказать и следует ли вообще говорить. Может, Фальк прав и я просто лезу не в свое дело с ненужной помощью, я ведь тоже заставляю Ямамото выбирать между мной и Цуной, хотя это не было моей целью. Я предлагала Ямамото Цуиши забрать сына и сбежать из Намимари, но он мне отказал, уверенный, что Такиши уже сделал свой выбор в мою пользу. Приняв этот ответ, как ответ самого Такиши, я не стала отступать от него, а, может быть, стоило. Думаю, я должна перестать давить. Если тот порыв во время финального боя после битвы за кольца в Анголы действительно был его настоящим желанием, то он это сам должен осознать и перестать болтаться из стороны в сторону. Ничего хорошего из этого не выйдет, и для его отца в том числе. Я понимаю, что ему тяжело и он не хочет рисковать потерей отца, поэтому если он все же выберет мою сторону, я приложу все усилия, чтобы защитить Ямамото Цуиши. Если же это будет Цуна, то проблема исчезнет. А если Такиши не выберет никого, как сказал Фальк, это значит, что он выбрал самостоятельно защищать отца. Может быть, так ему покажется проще. Пока я витала в своих мыслях, разговор продолжался. Раз уж все мои хранители здесь, Реборн спросил про Ракуда Мукура. Он совершенно невменяем, ответил Конрад. Крыша поехала и тормоза слетели, добавил Рихи. Невозможно иметь дело, прикрыл глаза Кёя, вынося окончательный вердикт. Да, мне он показался нормальным, протянула я. Оказавшись под перекрестком взглядов, я очнулась, полностью вынырнула из своих мыслей и поняла, что сказала. Как говорится, ой, глава 7, комментарий к глава 7. Герои действуют так, как им хочется. Я за их действия и возникшие элементы жанров не отвечаю. В любом случае, к этому пирингу есть даже арт на грани, и я пока не знаю, стоит ли его вам показать. Вроде бы стоит, но будете ли вы все рады? К счастью, я смогла выкрутиться, сказав правду, но лишь отчасти. Но иначе было никак. Мукура говорил, ложь лучше всего прятать среди правды, поэтому я сказала, что он завладел телом Хрома и явился мне в тот момент, когда Кёя только привел меня в Намимари. Но больше пары слов дело не пошло, так как долго контролировать своего медиума Мукура не смог. Хром, на которую обратили внимание, побледнела под их взглядами и коротко кивнула, не рискнув ничего говорить. Рихи и Конрад выдохнули и слегка успокоились. Хибари недоверчиво щурился. «На сегодня достаточно прогулок», — сказал он и попытался вновь поднять меня за подмышки, но я была готова к таким поворотам и шустро вскочила со стула, который теперь нас разделял. Кёй оказался недоволен таким раскладом. Он выпрямился и с упрямством смотрел на меня, точно будет пытаться сделать по-своему. Но я тоже так умею, поэтому самостоятельно направилась на выход, напоследок предложив всем заходить в любое время в гости. Хибари пошел следом и зыркнул так, что все поняли, что в любое время, да и вообще в гости, лучше не заходить. Рыжий порывался также пойти, но его остановил Рихи, сказав, что лучше вернуться чуть позже. Оказалось, мой друг только что прибыл и не успел ни поесть, ни умыться, ни поспать с дороги. У него просто не было сил. А, как я понимала, Конрад сам против Хибари не выстоит даже сейчас. Киоко сейчас, вероятно, на кухне или в своей комнате с Хару. Услышала я на пороге слова Реборна и остолбенела. Киоко здесь, повернулась, громко переспросив. Кёя подтолкнул меня в плечо, заставив все-таки выйти, и закрыл дверь, продолжая больно сжимать руку на плече. Кёя, возмутилась я и вывернулась из захвата. Я хочу увидеть Киоко. Позже, пообещал он, тем не менее, сжимая губы, превратившиеся в тонкую полоску. Он остановился, смотря на меня сверху с нехорошим прищуром. «Хохлатый с тобой еще как-то контактировал, врать ему я не решалась, потому что не была уверена, что у меня это получится достоверно. Но если я скажу правду, он же с ума сойдет, а ведь только-только начал успокаиваться». Поэтому я ответила вопросом на вопрос. «С чего ты решил? Хохлатый из тех людей, что как тараканы, если один раз пришел, то уже не вытравишь. Он возвращался, и вы встретились еще раз, не вопрос, а утверждение». Я задержала дыхание, постаравшись выглядеть нейтрально, и отрицательно замотала головой. «Значит, да», его голос стал вкрадчивым, и казалось, что Кёя еще больше навис. «Мою территорию ты не покидала. Где и как он проник?» Я зажмурилась и снова отрицательно замотала головой, уже представляя тот ужас тотального контроля, что создаст Хибари. «Ей, так и знал, что тебе босса доверить нельзя». Распахнув глаза, я увидела Конрада, возникшего перед Кёей и оттолкнувшего меня за спину. «Поправку, сердитого Конрада. Он все-таки пошел за мной. Ты мешаешь», — холодно предупредил Кёя. «Да плевать мне, что я тебе мешаю», — цыкнул рыжий сквозь зубы. «Я тебе босса не оставлю. Раз уж она хочет пойти с тобой, то так и быть, я отпущу ее, но пойду тоже. Если есть возражения, то я и без тебя смогу ее защитить». «Защитить?» Бровь Хибари неожиданно издевательски изогнулась, а усмешка вышла злая. «Ты даже ничего не смог ответить, когда я спросил, где она». Рыжий весь задеревенел, отчего у меня мурашки пошли по затылку. Он с силой сжал кулаки. Нехорошее предчувствие усилилось. «А ты где был?» Хваленое сильнейшее облако, с вызовом, но гораздо тише обычного, выдохнул Конрад. «Я слышал, что ты упустил ее, и она встретилась с капитаном Мильфиори в одиночку. Когда надо, тебя нет рядом с боссом». Лица рыжего я не могла видеть, а вот гамму чувств Кёи все же оценить смогла. «Нет», — он продолжал держать лицо, но тень, пробежавшая по лицу, и что-то еще во взгляде не на шутку меня испугали. «Больше подобного не повторится, потому что она будет рядом со мной», — ровным, не дрогнувшим голосом процедил Кёя и нехорошо прищурился. «И я смогу ее защитить, если буду в одном здании. У меня ее из-под носа не похитит, а затем ее тело не окажется через тысячи километров с дырой в груди». Мое сердце застучало в ушах так сильно, что сливалось с голосом Хибари. «Кёя», — окликнула я, но тот даже не глянул на меня, продолжая смотреть на рыжего, и он наслаждался. Слова Хибари ранили, ранили больно и серьезно, и от этого Кёя испытывал странное удовольствие. «А ты со всей своей мини-организацией вновь ее также отыщешь», — с вызовом бросил Конрад. Я отступила на шаг назад, не зная, за кого мне вступаться и стоит ли вообще вмешиваться. Хотела все это прекратить, но больше всего я не хотела во всем этом участвовать. Они же подерутся сейчас, всерьез, до крови, и даже не посмотрит, что я тут стою. Просто победитель заберет меня с собой, как приз. А призом я быть не хочу. Поворот был недалеко. Фактически мы с Кёей до него совсем чуть-чуть не дошли. Даже если бы было не так, не думаю, что они заметили бы мою пропажу сразу же. Юркнув за угол, я сорвалась на бег и продолжала бежать, не зная куда. План базы я даже в глаза не видела. Только заставляла продолжать это делать надежда, что те двое прервутся и заметят, что меня нет. Надежда слабая, но вдруг, правда, пропажу мою они явно не заметили, что еще раз доказывает правило о семи няньках.